освободили. Очертания будущих жизней, отражение прошлой судьбы. Я не прячу секреты на своих оживленных портретах. Всю тяжесть оставляю на совесть тебе. Без смысла, без нужды, без сна и веру в слова.